Мне теперь думается, что было большой ошибкой вернуться на Восток и отдать ее в частную гимназию в Берцлее, вместо того, чтобы каким-нибудь образом перебраться через мексиканскую границу. Благо, было так близко. И притаиться годика на два в субтропическом парадизе, после чего я мог бы преспокойно жениться на маленькой моей креолке. Ибо, признаюсь, смотря по состоянию моих гланд и ганглий, я переходил в течение того же дня от одного полюса сумасшествия к другому. От мысли, что около 1950 года мне придется тем или иным способом отделаться от трудного подростка, чье волшебное нимфетство к тому времени испарится. К мысли, что при некотором прилежании и везении мне, может быть, удастся в недалеком будущем заставить ее произвести изящнейшую нимфетку с моей кровью в жилах, Лолиту вторую, которой было бы 8 или 9 лет в 1960 году, когда я еще был бы dans la force de l'âge. Больше скажу. У подзорной трубы моего ума или безумия хватало силы различить в отдалении лет бодрого старца. Или это зелененькая просто гниль странноватого, нежного, слюнявого доктора Гумберта, упражняющегося на бесконечно прелестной Лолите Третьей в искусстве быть дедом. В эти дни нашего дикого странствования не сомневаюсь, что как отец Лолиты Первой я был до смешного неудовлетворительным. Впрочем, я очень старался. Я читал и перечитывал книжку с ненамеренно библейским заглавием «Познай свою дочь», достав ее в том же магазине, где я купил Лолите в ее 13-й день рождения, роскошное, как говорится в коммерции, издание с красивыми иллюстрациями «Русалочки» Андерсена. Но даже в лучшие наши мгновения, когда мы читали в дождливый денек, причем Лолитин взгляд все перелетал от окна к ее наручным часикам и опять к окну. Или хорошо и сытно обедали в битком набитом дайнере, оседлом подобии вагона ресторана. Или играли в дурачки, или ходили по магазинам, или безмолвно глазели с другими автомобилистами и их детьми на разбившуюся кровью обрызганную машину и на женский башмачок в канаве. Слышу, как Лолита говорит, когда опять трогаемся в путь. «Вот это было точно! Тот тип спортивных туфель, который я вчера так тщетно описывала кретину-приказчику. Во все эти случайные мгновения я себе казался столь же неправдоподобным отцом, как она дочерью. Может быть, думал я, это на бегство похожая перемена мест так пагубно влияет на нашу способность мимикрии. Может быть, постоянное место жительства и рутина школьной жизни внесут некоторое улучшение». В выборе Берцлея я руководился не только тем, что там была сравнительно приличного типа женская гимназия, но и тем, что там находился известный женский университет. Вот мне и вспомнился хорошо знакомый мне профессор французской литературы в Берцлейском университете. Добряк употреблял в классах мной составленные учебники и даже пригласил меня однажды приехать прочесть лекцию. Лекторство в женском университете никак не могло меня соблазнить, конечно, ибо я, как было уже раз отмечено на страницах сей исповеди, мало знаю внешности гажи, чем тяжелые отвислые зады, толстые икры и прыщавые лбы большинства студенток. Может быть, я в них вижу гробницы и загрубевшей женской плоти, в которых заживо похоронены мои нимфетки. Но я тосковал по ярлыку, жизненному фону, личине. И, как вскоре расскажу, существовала еще особая и довольно причудливая причина, почему общество милого Гастона Годена могло бы мне послужить исключительно верной защитой. Был, наконец, вопрос денег. Мой доход не выдерживал трат, причиняемых нашей увеселительной поездкой. Я, правда, старался выбирать хижины подешевле, но то и дело бюджет наш трещал от стоянок в шумных отелях люкс или претенциозных дудках, псевдоранчо для фатов.